Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня рассмотрим вопрос, который очень злободневен, очень острый и местами противоречивый. И рассматривать его трудновато, потому что общество не готово честно воспринимать обстоятельства жизни. Но так сложилось. Поэтому прошу каждого, прежде чем сделать какие-то выводы, до конца послушать мои рассуждения, которые будут строиться на опыте наших великомудрых предков. Итак, вопрос звучит так. Может ли мужчина бить женщину? И если отвечу «да», либо «нет» однозначно, то это вызовет еще больше споров. Поэтому я предлагаю все-таки погрузиться в мысли по этому вопросу, где будут даны многие-многие доводы. Итак, с малолетства нам рассказывали мальчикам, что обижать девочек нехорошо. Нельзя обижать девочек. Здесь я согласен. Просто так не вообще никого нельзя обижать. И девочек в частности. Почему? Потому что грубая мужская сила должна быть соизмерима. И девочки, женщины порой не могут за себя постоять. Все-таки бицепсы мужчины намного мощнее, чем женские. Поэтому без каких-то конкретных причин обижать никого нельзя, наказывать никого нельзя. Но и здесь возникает вопрос, а судьи кто? Кто судит? Вот можно сейчас обидеть женщину, либо нельзя. Можно там по попе ей хлопнуть, либо нельзя. А может там и в голову даже, в бубен стукнуть. Кто судья? По каким критериям это все оценивается? У наших предков было несколько таких критериев, которые сейчас постараюсь развить с привязкой к нашему современному бытию, к нашему современному представлению. И сразу скажу, я никого не призываю кого-то бить. Я всего лишь навсего рассказываю уклады жизни, свойственные нашим великомудрым предкам. А применять их, не применять, как применять – это сугубо личное дело каждого. Мало того, помните, что есть современный закон, который встанет на сторону того, кто предоставит факты. И если вы что-то сделаете неправильно, то в этом случае, даже если вы встанете на защиту правды, правосудие современное, следуя букве закона, может сыграть с вами злую шутку, приговорить вас к какому-то реальному сроку. Учитывайте это и постарайтесь держать себя в руках и сначала много что взвешивать, а потом применять какие-то действия. Итак, первая главная причина, когда мужчина имеет право применить мужскую силу, либо мужскую для начала харизму, то, что называется харизму, то есть давление, мужское грубое давление. Это когда женщина встает на ровень с мужчиной, когда она занимает место мужчины не просто в какой-то работе, не просто одела рубаху его, либо там штаны, либо что-то еще, то есть не в женское оделась, это косвенно. Потому что можно, например, рубаху и штаны одеть для того, чтобы в огороде работать, на коленях ползать, да? Либо заниматься какой-то профессией, которая больше свойственна мужчинам. Это косвенно, это все касательно, это все условно, с какими-то условиями связано. А вот когда она встает на позицию жизненную мужчины, когда она начинает проявлять вот эту вот самую харизму, которая не должна быть у женщины, мужскую харизму, вместо женской, когда она пытается силой продавить что-то. Вот в этом случае мужчина обязан женщине напомнить, что он мужчина, а она женщина. И то, что к настоящему мужчине необходимо относиться с уважением. Вот в этом случае мужчина имеет право проявить свою харизму, а если не хватает, то силу. Но напомню, что мужчина также должен уважительно относиться к женщине. Нет игры только в одни ворота. И женщина к мужчине должна относиться уважительно, и мужчина к женщине. Иначе добра не будет. Почему так? Потому что если женщина становится на позиции мужчины и ведет себя как мужчина, она разрушает свой род. Она показывает пример своим детям. поскольку чаще всего именно женщина в малолетстве взаимодействует с детьми, то в этом случае дети копируют поведение женщины. Для мальчиков становится нормой, когда девочки и женщины наравне с мужчинами что-то делают, наравне с мужчинами что-то обсуждают, продавливают мужчин и так далее. А для девочек это становится показателем, указателем того, как надо себя вести в обществе. То есть разрушаются уклады половые, половых взаимодействий. Две половинки, мужская и женская, чтобы сложить целое. Если две только будут мужские, целого не сложите. Если две только женские, целого тоже не сложите. Поэтому вот этот половой признак, выходящий спокойно из венского бытия, это основа. Это то, что нарушать нельзя. И здесь мужчина обязан проявлять свое мужское. Это первый признак. Второй признак, он больше универсальный. Он касается и женщин, и мужчин. Но поскольку мы говорим про женщин, когда чего, да, действия мужчин, то, значит, к женщинам сейчас его привязываю. В том случае, если мужчина содержал в детстве, ну, к примеру, отец, да, либо тот, кто отвечал за жизнь ребенка, содержал девочку в детстве, давал еду, давал кров, оплачивал там образование, детские сады, транспорт, одежду, квартиру, где же, и так далее. То есть, если он содержал, если он был покровителем, то женщина, выросшая, не имеет права против этого мужчины что-либо говорить. Она не имеет права его оскорблять, не имеет права что-то диктовать и так далее. Ну, конечно, за исключением, если там совсем уже сумасшедший человек, да, стал. И мужчина здесь обязан женщину поставить на свое место. Почему? Опять же, женщина, поступающая таким образом, вносит пример к малому поколению. И малое поколение растет так же. Оно будет разрушать род, семью, общество и мир. Следующий фактор – это когда женщина нарушает законы, связанные с возрастом. К примеру, когда она восстает своими словами, делами, криком, эмоциями против тех, кто старше ее, как минимум на поколение. То есть, как говорят в народе, кому она в дочери годится, либо во внучке. Вот тут мужчина тоже должен ее остановить. Ибо это тоже разрушение наших родовых укладов, разрушение рода, семьи, общества, мира, ну и так далее. Ну и еще один показатель, который тоже следует отметить, это когда женщина, находясь в доме хозяина, смеет говорить что-то против хозяина. В доме, в котором находится она, находятся ее дети, она не имеет права что-то плохое говорить о хозяине. В этом случае мужчина обязан, хозяин дома, либо присутствующий мужчина, поставить эту женщину на место. Ибо это разрушение рода, разрушение семьи, общества, мира, ну и детей, и самого вот этого пространства дома. Так вот, когда складываются хотя бы три обстоятельства, хотя бы три, то тогда мужчина обязан применить свою харизму, а если необходимо, то силу, для того, чтобы объяснить попутавшей берега женщине, кто она в этой жизни, кем и чем она должна заниматься по ее естеству, и кем и чем является мужчина, и чем он должен заниматься по своему естеству. Если два нарушены, то мужчина имеет право, тут он обязан, а тут он имеет право, также этим заняться. Если только одно, он имеет право предупредить о том, что ты нарушаешь вот этот вот уклад. И если ты будешь дальше продолжать, то будут проблемы. То есть предупреждение имеет право и обязан. Почему так? Дело в том, что те, кто изучал славяно-русскую варность, знают, существуют разные уровни бытия человека и отношение человека к жизни, проявление себя к жизни. Вот самый начальный – это смерть. Это человек, живущий по мере кем-то данной, смерой кем-то данной, смерой данной кем-то. Люди в таком виде, они, как правило, принимают ту меру и где-то из-за страха, либо из-за уважения авторитарности следует тому, что было сказано. Но ниже уровня смерда находится уровень нежити. Это когда человек сам не живет и другому жить не дает. Когда он начинает разрушать пространство свое, пространство близких людей, пространство, с которым сталкивается в этом мире. Вот если со смердом еще можно договориться, если смерду еще можно меру назначить словами, он находится все-таки в человеческом состоянии, и аргументированно ему определить, почему так, и что из этого получается и так далее, то есть проявить логику, то у нежити это уже практически не получается сделать. Нежить – это существо, именно существо человекообразное, которое по виду напоминает человека, которое может говорить на человеческом языке, которое даже может цитировать какие-то там интересные выражения известных людей, разговаривать, общаться, смеяться, хихикать, веселиться и так далее. Но там есть одно очень важное обстоятельство в его жизни. Оно не понимает мир, установленных словами, установленных образами. Для него существует только одно. Запрет есть. Если я не могу преодолеть этот запрет, значит, я не трогаю. Если я могу преодолеть запрет, значит, я трогаю. И даже если это не мое, я все равно возьму, если мне это надо, и если запрета нет. Поэтому с нежитями поступают так. Ставят ограничения. Например, там закрывают на замок, убирают, чтобы не было видно с глаз долой, сердца вон, то, что называется. Но если это нежить, которая уже во вкусе, то он будет искать себе развлечения, будет искать то, что ему нужно. И он тогда найдет то, что вы спрятали, он вскроет замки и так далее. И вот тут уже необходимо переходить на животный уровень взаимодействия. А животный уровень взаимодействия очень простой. Кто сильнее, тот и прав. Ну так животные живут. Вот кто сильнее в стае, тот и вожак. Либо тот старший, тому я подчиняюсь. Того первый кусок, тому лучший кусок. Тот имеет право продлить свой род. Вот по таким принципам живут некоторые сообщества, которые, ну там, кто-то относится к криминальному миру. Вот кто сильнее, кто умнее и сильнее, хитрее, тот и круче. Тот и пахан, все. Поэтому с нежитями, которые вышли из состояния понимания образов языка, приходится взаимодействовать с точки зрения харизмы, с точки зрения подавления воли, с точки зрения ограничения действиями, которые строятся на страхе. Так устроен животный мир. Нежити находятся в животном мире. Это человекообразные существа, вышедшие из состояние человека. И вот тут мужчина, настоящий мужчина, который ответственен за этот мир, ответственен за своих детей, за свою семью, обязан принимать меры. И не только к женщинам, а вообще обязан применять меры, чтобы остановить это безобразие, чтобы вернуть человека к человеческому состоянию, напомню, что он человек, а в частности разговор у нас идет про женщин, чтобы женщина понимала, что она женщина, а не мужеподобное существо в юбке или, там, или в штанах. Ну а тот, кто не способен быть человеком, того, значит, поставить в рамки определенные, в том числе, как я уже говорил, через силу и через страх. Но в очередной раз хочу вам напомнить, что у нас есть законодательство, в том числе и уголовное законодательство. И многие те, кто должны следить за правопорядком, часто трудятся не с точки зрения того, чтобы разрешить проблему, а с точки зрения того, чтобы у них не было проблем. А это означает, что проще, если нет доказательств, или есть доказательства только с одной стороны, принять во внимание только одну сторону, потому что ну, так проще и быстрее дело закрыть, и поставить отчет, что сделано, и готовиться к новой дырочке на погонах, там, либо увеличение зарплаты и премии. Ну, либо еще бывают худшие, не везде, но случающиеся такие неприятности, когда вот эти самые правоохранительные органы быстро закрывают дело через суд, там, например, либо до суда, для того, чтобы либо проблемы себя не вызывать, либо быстрое дело, чтобы решить, но при этом человечка вот этого отпустить куда-то, чтобы хлопот потом у себя же не было, но держать его на коротком поводке. Вот тут ты не имеешь права, а вот если нужно будет, я тебе права дам, в том числе и на беспорядок. Вот это надо учитывать. Поэтому, когда вы будете проявлять свое мужское начало, как ответственный за эту жизнь мужчина, имейте в виду, что очень часто закон исполняется по его букве, а не по сути. И поэтому иногда рассматривают дела не с точки зрения, чтобы виновного наказать, либо поставить на место того, кто возбудитель проблем, для того, чтобы быстрее закрыть дело. Ну, у кого больше доказательств, тот будет и прав. Ну, вот такой у нас получился разговор. Я думаю, что тема раскрыта в полной мере. Если какие-то вопросы у вас остались, уточняющие, задавайте. Будем раскрывать еще дальше. И в очередной раз я благодарю всех тех, кто присылает интересные вопросы. В очередной раз я благодарю всех тех, кто поддерживает Народное славянское радио, потому что это народное средство массовой информации, и без вашей помощи мы бы не могли существовать. На сим я с вами прощаюсь, желаю добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добро! Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org. И подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!